стоял казак, он Богу молился за свободу, за народ. Низко поклонился. Тебя не трону, ты не беспокойся. Ой, да ты, ой, яся, ты меня не боися. Я тебя не трону, ты не беспокойся. А еще просил казак правды для народа. Будет правда на земле, будет и свобода. Ой, да ты, ой, яся, ты меня не боися. Я тебя не трону, ты не беспокойся. Ой, ся ты, ой, ся, ты меня не боися. Я тебя не трону, ты не беспокойся. Для друзей казак просил, чтобы их на чужбине стороною обошли алчность и гордыня. Чтобы жены дождались и отцы, и дети, тех, кто ищет правду мать, да по белу свету. Ой, ся ты, ой, ся, ты меня не боися. Я тебя не трону, ты не беспокойся. Для людей казак просил до благословения, чтобы были хлеб и соль во мирных селениях. Чтобы крови не лилось у отчего порога, чтоб до кривды не жилось, он молился Богу.